Матерь Агни-йоги, преданность ваша и памятование о нас обязывают и нас ко многому, ведь отклик по силе зова или обращения. Постоянство при этом играет весьма важную роль. Ритм постоянства – закон космический. Каждодневно восходит солнце над горизонтом и постоянно ритмично движение Луны. Ритм постоянства в устремлении к свету выводит сознание на космические пути. Поется хвала неуклонному дерзновению духа.